Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа «Таинство Вечери Господней». Мы теперь рассматриваем участников Вечери Господней. Мы уже указали, что участники Вечери Господней, во-первых, должны быть истинно спасенными, во-вторых, доктринально здравыми и, в-третьих, нравственно чистыми. А теперь, в-четвертых, обратим внимание на некоторые принципы, руководящие приветствием верующих на Вечерю Господню. Правильно выражаясь, Церковь не принимает верующего на Вечерю Господню, а приветствует его. Давайте проиллюстрируем эту разницу в выражениях. Предположим, что человек является гостем президента в Белом доме. Во время его пребывания там президент решает устроить банкет и приглашает большое число людей. Когда гости, получив приглашение, начали пребывать в Белый дом, кто принимает их, гость или хозяин? Только один ответ на этот вопрос. Вы ответите и правильно. Президент принимает их. Что же тогда делает гость? Гость просто приветствует гостей, которые приехали по приглашению президента. Теперь применим это к Вечере Господней. Кто приглашает гостей? Господь. Кто принимает гостей? Господь. Что же делают верующие? Они приветствуют гостей, которые откликнулись на приглашение их Господа. Давайте продолжим эту иллюстрацию немного дальше. Станет ли этот гость президента, не спросив своего хозяина, приглашать некоторых из своих друзей в Белый дом на ужин? Конечно, нет. Это является привилегией только лишь хозяина. Также верующие христиане не имеют права приглашать людей на Вечерю Господню. Они имеют привилегию показать своим верующим друзьям и Слово Божие, что Господь пригласил всех своих, которые здравые в жизни и вероучении, на Его Вечерю. Но принятие и реакция на это приглашение является ответственностью каждого верующего. Когда верующий, здравый в жизни и вероучении, приходит в церковь и желает вспомнить Господа в преломлении хлеба, его должны приветствовать верующие гости, участвующие в этой вечере. Если бы мы помнили этот простой факт, то мы избежали бы много сокрушенных сердец. Наш Господь установил принцип, который все церкви должны исполнять. «Кто принимает вас, принимает меня». «А кто принимает меня, принимает пославшего меня» – Матфея 10 глава 40 стих. Если Господь принял человека, то тогда что можно сказать о группе, которая отказывается приветствовать его? Всегда имеется опасность идти за пределы написанного в Библии и навязывать условия на приветствие верующих, которые не возлагаются Новым Заветом. Еще возможно традициям человеков превосходить авторитет Слова Божия, Матфея 15:9. Проявляя постоянную заботу для благочестивого приветствия верующих христиан, будем иметь открытое сердце для всех Господних людей, проявляя к ним любовь, вежливость и внимание, что является доказательством действительного и живого христианства. Мы постоянно должны помнить слова нашего Господа: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою» – Иоанна 13 глава 35 стих. Имеется два способа для определения, кого следует и кого не следует приветствовать для участия на Вечере Господнем. Одним является сделать список строгих правил и предписаний, написанных или устных, с которыми всякий кандидат соглашается, прежде чем он может войти в исключительный круг этого общения. Это, конечно, говорит о постановлениях, которые управляют дисциплиной церкви. Это устраняет необходимость для всякого реального духовного распознавания и становится чисто механическим процессом, при помощи которого достигается некоторое однообразие образа действий. Другим способом является рассматривать каждого кандидата на основании его собственных заслуг. Это будет включать применение некоторых духовных принципов, находящихся в Слове Божьем, под надзором духовных братьев, которые являются здравомыслящими и хорошо осведомленными в Слове Божьем, уравновешенными, благородными и внимательными. Возможно, некоторые из вас интересуетесь, какие это библейские принципы, которые должны управлять нашими суждениями в этих решениях. Давайте теперь посмотрим на некоторые из них. Во-первых, верующего можно приветствовать на основании его исповедания веры в Иисуса Христа. Через слышание благой вести Евангелия этот человек сознал свою нужду как погибшего грешника и поверил в вести спасения через веру в того, кто понес грехи наши и умер, чтобы приобрести нам избавление. После принятия Христа и исповедания Его как своего Господа, он принял водное по вере крещение и теперь желает участвовать в вечере Господней. Такой человек, конечно, горячо приветствуется как верующий. Затем о человеке могут поручиться брат или сестра, которым церковь имеет доверие. Это можно иллюстрировать из жизни апостола Павла. Вернувшись с пути в Дамаск, на котором он был спасен, он старался встретиться с верующим в Иерусалиме. Зная, что одно время Павел был страшным гонителем христиан, братья боялись приветствовать его. Варнава, однако, брат, которому они доверяли, рекомендовал его церкви, и по его свидетельству ему позволили быть в их среде. Деяния 9 глава с 19 по 29 стих. Тогда опять, человек, который приходит в церковь, может принести рекомендационное письмо, которое ему дала его церковь. Это письмо, подписанное ответственными братьями, рекомендующими этого человека любви и заботе всякой группе верующих, собирающихся на основании Писания. Ради этого письма приветствуется верующий. Второе послание к Коринфянам, 3 глава с 1 по 4 стих. Мы должны остерегаться, однако, чтобы позволить этой форме действовать, стать установленным и неизменным правилом, управляющим приветствием верующим. Иногда церковность и принадлежность церкви одного человека предпочитается духовному характеру другого. И так не должно быть. Духовный характер верующего человека всегда должен предпочитаться церковной связи. Еще одно. Хорошо известный и почетный проповедник или учитель слова не нуждается в рекомендационном письме. Труд его уже рекомендовал его вниманию народа Божия. Однако, если такой человек поедет в другую страну, где он неизвестен, то ему стоило бы взять рекомендационное письмо с собою. Апостол Павел попал под эту категорию и написал: «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для вас, как для некоторых, ободрительные письма к вам или от вас?» Второе послание Коринфянам, 3 глава, 1 стих. Будем остерегаться духовного чванства, которое заставляет смотреть свысока на их близких верующих, которые не имеют такого познания священного Писания, как они. Не будем относиться небрежно с Писанием, испытание общения, но смотреть на жизнь во Христе. Нет аристократии в семье Божьей. Все члены семьи имеют того же самого Отца, того же Спасителя, того же пребывающего Утешителя, ту же самую Библию, то же спасение, ту же надежду, те же самые благословения и тот же самый вечный дом. О всех верующих христианах написано: «Ибо все вы одно во Христе Иисусе» Галатам 3 глава 28 стих. Как один старый верующий христианин сказал: «Держите двери Евангелия открытыми для грешников и двери церкви открытыми для всех святых». Церковь должна также остерегаться социального чванства и созидания клики. Апостол Иаков порицает это безжалостным образом. Обратите внимание на его слова. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстом, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажем: «Ты стань там», или «Садись здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками». Иакова, 2 глава с 1 по 9 стих. Не может быть классового различия на вечере Господней. Все верующие занимают одно общее положение у Бога. Мы увещеваемся: будьте единомысленны между собою, не высокомудствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Римлянам 12 глава 16 стих. Будем придерживаться библейских принципов для руководства и приветствия верующих на вечерю Господню. Аминь.